Дверь паба распахнулась, и на улицу вырвались свет и смех. — Ричард, ты там живой? — Живой. — Иду. Старуха уж ковыляла по узкой улице под проливным дождем. Потоки воды стекали с одежды. Ричарду захотелось что-то для нее сделать. Только что денег ей не дашь. Он бросился вдогонку. Ледяные струи хлестали по лицу. — Возьмите, — сказал он, лихорадочно нашаривая кнопку. С легким хлопком зонт раскрылся, и над ними расцвела карта лондонского метро. Каждой линии своего цвета, все станции подписаны. Старушка взяла зонт и благодарно улыбнулась. — У тебя доброе сердце, — проговорила она. — Этого бывает достаточно, чтобы не пропасть. Она покачала головой. Но чаще всего одной доброты мало. Она крепко вцепилась в зонт. Ветер рвал его из рук, норовя вывернуть наизнанку. Придерживая край зонта и согнувшись чуть не до земли, под жестоким ветром и ледяным дождем, старуха побрела дальше. И вскоре белые пятнышки, испещренные названиями лондонских станций Earl's Court, Marble Arch, Blackfriars, White City, Victoria, Angel, Oxford, Circus, растворилась в ночи. А в хмельную голову Ричарда вдруг пришла странная мысль. Интересно, существует на самом деле цирк на Оксфорд-Сиркус? Настоящий цирк с клоунами и прекрасными акробатками, с дикими зверями. Игра слов, основанная на названиях площади Оксфорд-Сиркус, от «сиркус» — круг, и этимологически связано с этим значение «циркус» — цирк. Дверь паба снова открылась, шум голосов стал отчетливее, словно кто-то прибавил громкость. — Черт! Ричард! Ведь это долбанная вечеринка в твою честь! Пропустишь самый кайф! Он вернулся в паб. После странного происшествия на улице тошнота окончательно прошла. — Ты похож на мокрую дохлую крысу, — сообщил кто-то. — Ты никогда не видел дохлые крысы, — бросил Ричард. Ему вручили большой стакан виски. — На, выпей, хоть согреешься. В Лондоне-то настоящего скотча нет. — Сомневаюсь, — вздохнул Ричард. Вода капала с его волос прямо в виски. — Мне кажется, в Лондоне есть все. Он осушил стакан, и тут же кто-то протянул ему следующий. А потом вечер расплылся, разлетелся на осколки. Впоследствии осталось только смутное чувство, будто он променял что-то маленькое и разумное на нечто огромное, древнее и рациональное. Он смутно помнил, как на рассвете его рвало в канаву, в которой бурлили потоки дождевой воды. Помнил белое пятнышко с разноцветными линиями, похожие на круглого жучка, уползающего все дальше и дальше под проливным дождем. На следующее утро Ричард сел в поезд до Лондона. Впереди были 6 часов дороги, которая приведет его к удивительным готическим шпилям и аркам вокзала Сент-Панкрас. Мать дала ему пирог с грецкими орехами и чай в термосе. Ричард Мэтью отправился в Лондон, чувствуя себя хуже некуда. Глава 1. Лихорадочная гонка по туннелям продолжалась уже 4 дня. Она бежала, спотыкаясь, падая и снова вставая. Она давно не ела, совсем обессилена, была измучена, и каждая следующая дверь давалась ей все труднее. К концу 4-го дня ей удалось найти укрытие, крошечный закуток, глубоко под землей. «Здесь можно, наконец, выспаться, здесь безопасно», — решила она, искренне надеясь, что так оно и есть. Мистер Крупп нанял Росса на плавучем рынке, который в этот раз проходил в Вестминстерском аббатстве.